Воинская сила в Петербурге, внушительная, раскинулась слободами. Серый навес печных дымов загустел над мазанковыми домиками, схожими как близнецы, огород при каждом, курятник, усадебки. Солдатам одна на троих, офицеру отдельная, а заиграет труба, мигом выбегут на линейку. Адъютанты светлейшего навещают командиров, упреждают. На Васильевском острове полк Ингерманландский, создание Меншикова, по сути, собственное его войско. Третья часть офицеров из подлого звания, заслугами и милостью шефа удостоены чинами и дворянством. Репнин, заменивший князя на посту президента военной коллегии, пытался навязать им другого начальника. Да дулю съел! Александр Данилович, памятуя указ о выборности офицеров, изловчился, скоренько устроил баллотировку. Отстояли единогласно. Ингерманландцы верны князю, но гвардейцы на сей раз нужнее. Тот цвет русской армии, выпистыванный Петром, квартируют в соседстве с монархом за мойкой, в обоих полках 7000 штыков. Слободы опрятные, украшены вензелями, мундиры сукна наилучшего, зеленые с красными отворотами, воротники у преображенцев красные, у семеновцев синие. Маршируют солдаты с музыкой, на улице праздник, зрелище народом любимое. Высокие шефы гвардии, царь и царица, командиры полков Меншиков и Бутурлин. Короткий путь казался Данилычу длинным. Захочет ли полковник? Если в кусты отпрянет, как быть? Мела поземка, снег рекой обтекал возок. Кучер осадил коней у штабного дома преображенцев, отличавшегося размерами, пучками флагов, красно-белым командирским вымпелом. Бутурлин встретил на пороге, провел в кабинет под сень трофейных знамен, полез в поставец за водкой. Князь остановил. «Плох отец наш», — начал он. «Опечалит Всевышний. Что тогда?» Помолчали. Суть сказанного подполковник разумеет. Покраснел от волнения, ярче стала седина. «Умысел есть против царицы. Знаешь, чей? Она на тебя уповает, Иван Иванович». «Да я за нее». Голос старого воина дрогнул. «Живот он положит, и молодцы его скорее падут, чем покинут матушку. Клянись, рыцарь, по-русски!» Бутурлин расстегнул ворот сорочки, извлек крест, повертел, прижал к груди. «Грех все же при живом-то!» «Мы рабы его, — ответил князь, — он сам надоумил. Ложь во спасение!» «Целуй, Иван Иванович, присягай самодержице Екатерине Алексеевне!» «Ну, коли сам велит!» Пожевал дряблыми губами, поднял крест, истово чмокнул, затем спохватившись. «А твоя светлость? Сей момент!» — откликнулся Данилыч почти весело. Пальцы ткнулись в толстый шелковый узел, несносный галстук. Нащупал цепочку, рванул в сердцах. Золотой в искорках алмазов крест облобызал отважно. «Доложу государю, рыцарь, худо ему, спазмы одолевают. Послано в Берлин, в Гаагу, там врачи не чита здешним. Может, пронесет? Он могуч, меня и тебя проводит в вечную обитель. Дай-то Бог!» Опасается воин. Репнин, начальник его, не вмешался бы. Предприятие рискованное. Князь подшучивал, обнадеживал, заключил беседу обещанием. «Выпадет жребий, защитит Бутурлин царицу. Служба его не пропадет, быть ему генералом. Слово императрицы». Царь о сговоре не узнал. Екатерина днюет и ночует у постели супруга, заплакана, едва держится на ногах, твердит вперемешку молитвы русские и лютерские, А то взывает к Петру, неужели не простит Амура ее с Монсом? Изредка уходит в свою спальню. Данилыч постучался туда, застал ее в дезобелье, дремавшую в кресле, кувшин сладкого венгерского на столике, источник краткого забытья. Литое тело обескровлено и словно прозрачно. «Эй!» — встрепенулась она. «Пристало же это, эй!» подхваченная царем на голландской верфи, совпавшая с разудалым возгласом русских, а исторгла с испугом. «Поклялся Бутурлин», — сказал Данилыч. «Однако он на острие ножа не подвел бы. Гвардия меня любит», — молвила, твердо вжимая латышские согласные. Глянула вопросительно. «Разве не правда?» Князь улыбнулся, вспомнилось. «Екатерина на фронте, за ней денщики с набитыми корзинами, спускается в траншементы, пьет с солдатами за государя, за Викторию, угощает икрой и семгой». «Ихне дело военное», — вздохнул он. «Коли Иван Иванович скомандует, хорошо, а если репнин...» Тешить обещаньями незачем. Необходимо светлейшему царица, угнетаемая не токмо горем, но и страхом. «Бояре пророчат тебя в монастырь, на место Евдокии, а то и подальше, в Соловки, либо в Сибирь. Погребенье заживо. Кто и царевин метит упрятать, мол, рождены до свадьбы, бастарды, стал быть». Мои люди слышали. Смутилась, румянец проступил на опавшем лице. Теперь открыть ей план, заручиться согласием. Попытаться надо именем монаршим забрать полковые сундуки с казной, отвезти в крепость, сдать коменданту. Жалование гвардейцам не плачено 16 месяцев, выдать долг. Милость царицы личная. Черт! Тав Репнин не вмешался бы, гнида. Затем, потрогав галстук, прибавил. «Коли доберутся они до меня, помолись, матушка, за раба твоего, Алексашку». 27 января болящему полегчало. Кабинет-секретарь Макаров сел на край постели, подался к царю напряженно. Петр будто и впрямь поборол хворь, озаботился морской коммерцией. Мало иноземных флагов у пристани Петербурга. Адмиралтейс коллегия нерадива. Так содержать чиновников за счет сбыта икры и клея? И для того диктовал царь, в приготовлении тех товаров иметь той коллегии старание. Но голос слабел. Не к месту помянул капитана Беринга. Макаров горестно заморгал. Во втором часу пополудни царь опять в сознании, требует перо-бумагу. Спазмы утихли. Теперь боль истязает присутствующих, боль ожидания. Петр умирает. Он примирился, сдался. Царапанье пера подобно нарастающему грому. Все кончено. Это завещание. Живет воля самодержца и будет жить, отделившись от бренной оболочки. Всяк покорен ей. Исхудавшая рука, мертвенно-белая, движется с усилием. Дрожь сотрясает ее. Перо выпало. Меньшиков ринулся вперед, хотя читать быстро не умеет. Ломкие, веером разбежавшиеся строки, он задыхался, кто-то выхватил листок. «Отдайте все!» Только это и удалось понять. «Кому?» «Кому отдает?» «Спросить по-прежнему боязно, да и будет ли толк?» Осмелилась царевна Анна в духоте, конторки, в дурмане лекарств, в копоте светильников, лампад звенели ее мольбы, обращенные то к родителю, то к иконе. Слышит ли он? Через короткое время, отвечая дочери, или некоему видению молвил отчетливо «после». Отрешенно умолк. Заснул? Что после? Вспышка надежды. Да сказать обещал. Встать с одра болезни. Царевны, Екатерина, вельможи долго стояли в оцепенении. Минула еще одна ночь. Последняя ночь Петра. Он не кричал больше, погружался в покой. Люди, придавленные наступившей тишиной, не отходили. В шестом часу утра он перестал дышать. Эпоха Петра кончилась. Застывшее лицо на подушке, словно чужое. Страшная непохожесть ошеломила Меньшикова. Горенье Петра, неустанное его поспешанье, отлетели с душой его. Умер тот, кто мнилось не подвластен смерти из всех смертных. Екатерина рыдала, князь просил Всевышнего взять и его. Забыл огорченье, шептал слезно. Царица обхватила за плечи, повисла. «Нам конец, Александр, конец!» Усопший повелевал действовать, но не было сил. Пускай конец. Одинок теперь. А ту его пирожника! Привольно было мальчишке, таскавшему лоток со снедью. Вознес царь и вот покинул. Сейчас не лоток, петля маячит, Бутурлин обманет, сам боярского корня. «Всяк человек ложь», — говорил государь. Феофилакт дочитал отходную, ушел в залу. Там собрались вельможи, шумят, свою волю почуяли. Пламя свечей колыхалось, и некое веяние коснулось щеки. Витает душа его, лик Петра суров в набегающих тенях. Вспомнилось, ей служи. Померещилось? Нет, вроде внятно сказал. Плач царицы не сносен. Князь сдвинулся с места, налил ей капель, заставил выпить. Увидел себя в зеркале, ужаснулся, пришиблен. Два дня не брит. Устыдило безучастное стекло, завесил его покрывалом с кровати, шагнул к иконе, перекрестился, помоги, Господи. Три небожителя, три головы, склоненные в печали. Троица, святая Троица, и мы тут. Трое нас, матушка, все равно. Слетела кощунственная, а если подумать, трое и на земле российской. Он, умолкший, бессмертен, Петр Великий, отец Отечества, неразлучный отныне и навсегда. Поправил галстук, парик. Между тем в зале творится небывалое. Макаров ухнул, как в пещеру со львами, прижат к стене, лопочет. Нет, ничего нету, смутные знаки. Никогда не терпел такого с тех пор, как его, сирого вологодского писца, Петр вытащил в Петербург. Врешь, дай сюда. С кулаками лезут именитые. Развязал папку кабинет секретаря, да толкнули под локоть, содержимое выспалось. Подбирают бумаги, топчут их, нашли, убедились. Два слова различимы, и то приблизительно почерк странный. Фальшь — это не его рука. Где подлинное? У царицы. Где ж еще? Пошли сыщем. Меньшиков захватил. Врезался бас Феофилакта. Он, свидетель, император начертал собственноручно. Нет и устного завещания. Феофан Прокопович поддержал грех порочить царицу. Преосвященные заглушили назревавший бунт. Макаров сложил бумаги, хмыкнул и протянул по северному окое. — Чего надоть от покойника? кинул оравшим вельможам, съежился виновато, застенчивый, невидный собой. Многих отрезвило. Император мертв. Вопрошать его бессмысленно. Так как же быть? Сами решим. Прозвучало несмело. Сами? Новизна ошеломляющая. Грозный владыка решал за всех, держал Россию в горсти. Москвичам повелел заколотить боярские дворы, поколениями обжитые, переселиться в Петербург к Студеному морю, ходить под парусом над пучиной в утлой лодчонке, чего ни дедам, ни прадедам не снилось. И вот неожиданно воля собственная, будто чаша с пьяным напитком, поднесенная к губам. Хлебнули, пошло по жилам, ударило в голову. Подобно кулачным бойцам о масленице разделились стенка на стенку. Голицын, стуча посохом, возгласил: «Царевича сюда, наследника!» И снова буйство. «Царская кровь, Богом дан, перст Божий! Опомнитесь!» Нараспев, как самвона, грянул Феофан, киевский книгачей и Златоуст. «В суе поминаете имя Божье! Младенца на трон смуты хотите!» Духовного пастыря не перебили. «Огорчеваем душу почившего, бесчинство кажем вместо сыновнего благодарения послушания. Он же, премудрый законодатель, нас от смуты избавил». Намек на указ о престолонаследии, согласно которому наследник прямой, но править неспособный, трон уступает. Монарх вправе назначить преемника из своей фамилии наиболее достойного. Отец Отечества сей случай предвидел. Супруга его коронованная и помазанная не токма, ложа, но всех трудов его сообщница. Она есть наследница, она есть самодержица наша. Тужимся решать, что решено уже. Волю свою подтверждал неоднократно, чему есть свидетели. «Я свидетель», — откликнулся Толстой. Гвоздя посохом наборный пол, двинулся на него Голицын, наливаясь возмущением. «Ты-то, Петр Андреевич, ты рад бы в рай, да грехи не пускают. Дешево твое слово». «Тебе судить, что ли?» Толстой, правдами и неправдами, выманивший Алексея из Италии, слывет у бояр отщепенцем. Заговорил, рубя ладонью воздух, Ягужинский. Был в гостях у английского негоцианта вместе с государем недавно. Царицу почитал наследницей и сказал: «Женщины над русскими не было». Так привыкнут, женское естество не помеха. Не я, господа, его величество нам глаголит. Данилыч в это время томился в спальне возле покойника. В груди теснило преужасно, скорбь мешалась со страхом и злостью. Чу, гвардейцы? Нет, из зала гомон. Наведался Толстой с вестями оттуда. Обнаглели бояре. Прямо польский сейм учредили. Кто кого перекричит, пожалуй, кровь брызнет. Князь сжал эфес шпаги. Если ворвутся, проткнуть напоследок одного другого. Пощады не жди. Воцарится Петрушка, пирожника в раз под замок сегодня же. Спать на пуховой постели не придется, все прахом. Петербургу быть пусту, сулил же предатель Алексей.